осушив бокал, ты сказал: жаль, время против нас, и чужим стал вдруг мир вокруг. Нет, только не сейчас, только не сейчас. Разве ты любил, как я тебя любила? Разве ты не стал моей судьбой? Разве ты любил? Тебе так просто было знать, что я живу тобой. Вдыхаем мы горький дым, дым из ненужных фраз. Просто ты всегда был таким. Да, время против нас, время против нас. Разве ты любил? Живу.